Глава четвертая. Чтобы попасть домой, мертвецу пришлось сделать крюк. Не хотел мешать засевшей в беседке среди парка парочке, и то, чем они там заняты, тоже слышать не хотел. При его слухе и обонянии крюк пришлось сделать довольно большой. В окнах отдельно стоящего и даже огороженного коттеджа лорда Шамса, мимо которого пролег теперь путь мертвеца, горел свет. У лорда Шамса, единственного из живущих ныне бывших магистров, было два гостя — отец Энтони и мастер Каин. Мертвец прошел бы мимо, изо всей силы не вслушиваясь в беседу, если бы мастер Каин не произнес его прозвище. «Тише», — ответил ему отец Энтони. «Если он где-то поблизости, то услышит». Мастер Каин хохотнул. «Это же надо было такое чудовище породить». Мертвец даже оскорбился и застыл, вслушиваясь, как не вовремя уснул и шиповничек. Она так любит всякие тайны. Мастер Каин продолжал. «Я отвык от здешней духоты. Совершенно отвык от этой концентрированной ненормальности. А вы, отец Антони, кажется, обзавелись поклонницей». «Койра, несчастное дитя», — ответил тот. Мертвец сел на землю, перестал имитировать дыхание, весь превратился в слух. О симпатии шиповничка он был осведомлен, и мысль об этом раздражала его какого-то коня. Конечно, он не ожидал от шиповничка, что она может испытать некие чувства к нему, уроду и нежити, но... Надежда — это цветок, который может расцвести в любой пустыне, как говорят камейнсы. Мастер Каин продолжал. «Не понимаю, отчего вы носитесь с этим ублюдком. А разве вы единственный солдат, обрюхативший селянку во время войны? Пусть даже я оказавшуюся необученным магом. Она уже была тогда так великолепно уродлива». «Еще одно слово, и я выколю вам глаза и оборву руки второй раз без всякой магии, мастер», — огрызнулся отец Энтони. Заскрипел стул. Похоже, жрец действительно готов был ввязаться в драку. «Хватит!» — оборвал их лорд Шамс. «Каин, Каин, друг мой! Откуда у вас, молодого здорового мужчины, столько желчи? Нельзя так отзываться о даме за глаза, тем более о нашей союзнице, особенно когда все уже практически готово. Все фигуры на местах, и скоро каждый получит то, что пожелал. Вы, отец Антони, здорового сына и наследника, возможного жениха моей внучки. Вы, мастер Каин, отдадите долг своему спасителю и другу. Стоит ли нам ссориться сейчас?» Разговор дальше пошел о неважном и несущественном, а чуть позже, когда отец Антони поравнялся с кустами, в которых, не шевелясь, сидел мертвец, тут одним слитным движением бросился ему на спину, закрыл одной рукой рот, а другой надавил на сонную артерию, туда, где так соблазнительно шумел ток крови. Звук этот мертвец мог расслышать всегда. Отец Энтони, бывший военный, тоже был не старой ниткой шит. Он попытался скинуть с себя мертвеца, извернуться, а когда не получилось, упал навзничь, давя на противника всем весом. Мертвец почувствовал, как у него захрустели ребра, а рука, все так же зажимавшая отцу Энтони рот, неестественно выгнулась. Отец Энтони запрокинул голову, ударяя противнику по носу. Будь на месте мертвеца обычный человек, он бы давно проиграл. Но мертвец не разжимал рук, и вскоре отец Энтони затих. Мертвец выполз из-под достаточно тяжелого тела и понял, что предплечье левой руки сломано. Он почти не чувствовал боли, и такие травмы с ним иногда случались. Придется навестить лекаря. Мертвая плоть не загниет, но и не срастется сама. Он встал, отряхнулся, почесал затылок и потащил отца Энтони к ближайшему из пустующих домиков. Уложив жреца на лишенную матраца кровать, сам уселся рядом на полу, почти неосознанно покусывая пострадавшую в короткой схватке руку. Отец Энтони спокойно и расслабленно дышал. Мертвец взглянул ему в лицо, увидел, как хмурятся брови, и не удержался. Скользнул в его сны. Этому трюку его обучил приехавший за какой-то надобностью в дом один из высших магов Ордена Разума. «Когда обычные люди спят, — говорил он, — они необычайно близки к бездне, так же близки, как обученные маги в любом состоянии своего сознания, но не умеют защищаться. Бездна влияет на нас через сны, а ты — создание бездны, мертвец. Пользуйся своими преимуществами». Мертвец пользовался. Он успокаивал тех, кому не могли помочь ни лекари, ни утешители, пусть на короткий срок, пусть только во сне, но и это лучше, чем ничего. Он подул на нахмуренные брови отца Энтони, несколько раз глубоко вдохнул, выдохнул, вводя себя в нужное состояние, и шепнул: «Пусть тебе приснится твоя сокровенная мечта. Пусть она сбудется в лучшем виде». Морщины на лице отца Энтони разгладились. Он впервые улыбнулся. Мертвец скользнул за ним в его сон. Яркий солнечный свет ослепил на мгновение, а проморгавшись, он обнаружил себя в холле старинного особняка. Здесь была огромная лестница, ведущая на верхние этажи, и витражные окна, из которых лился чистый и яркий солнечный свет. Такого наяву не бывает. Тот высший учил мертвеца не приглядываться к солнцу в чужих снах, чтобы не обнаружить на сером небе черный круг, настоящее светило бездны, проглядывающее через тонкую пленку человеческого подсознания. Мертвец моргнул и сосредоточил внимание на своих руках, нормальных руках молодого человека лет 30 или около того, с розовыми лунками ногтей, золотистым загаром, слегка знакомой родинкой на внутренней стороне ладони и четким белым кругом размером с монету. За спиной послышались шаги. Мертвец обернулся и на мгновение потерял дар речи. Они, отец Энтони и мастер Игла, шли, держась за руки, беззаботно смеясь, счастливые, довольные и помолодевшие. У мастера вдобавок оба глаза были на месте. «Энтони», — сказала мастер Игла, протягивая к нему руки, — «ты вернулся к нам?» «Мама», — проблеял мертвец, не столько сам, сколько подчиняясь режиссуре сна, а потом, быстро захлебываясь, повторил, крикнул: «Мама! Мама!» Ноги, полнокровные, живые человеческие ноги, не держали его. Он рухнул на колени, ткнулся лицом в живот мастера Иглы и повторял, как заведенный. Отец Энтони смотрел на него, опустив голову, глаза его блестели. «Разве это того не стоило, сын? Разве их смерти, разве падение Ордена Тьмы не стоили твоей жизни, сынок?» Мертвец встал, мастер Игла застыла, как кукла, счастливо пялись в никуда. Мертвец обошел ее, устремился к большому золоченому зеркалу за ее спиной, уткнулся в него чуть ли не носом, разглядывая чужое лицо в рамке, миловидное и наивное лицо отца Ленарда вместо своей образины. Зеркало треснуло и распалось. Дом посерел, стал терять краски. Отец Энтони просыпался. «Стой!» — крикнул мертвец. «Постойте! Я хочу знать все!» Отец Энтони, стоявший на самой границе между сном и явью, обернулся. «Я предпочел бы, чтобы ты ничего не знал». Они очнулись от сна, покатились кубарем с кровати, мертвец зашипел, ударил отца Энтони кулаком в нос, заломил ему руки за спину, выдавил: «Говори! Говори!» Отец Энтони боялся. Страх его бился в венах, и мертвец проглотил слюну, на мгновение представив себе вкус его крови. «Ты растешь. Ты становишься сильнее», — сказал отец Энтони. «Только чары дома тебе преграда. Когда дом слез разрушит, куда ты пойдешь? Сильная, разумная, магически одаренная нежить. Говорят, такие, как ты, чуют кровь укушенных ими людей всегда и везде. Знаешь, за кем ты пойдешь? За мной и за матерью. Нашу кровь ты вкусил при рождении. Мертвец ослабил хватку. «Расскажите мне все», — уже тише и спокойней сказал он. Родителей своих Ленни не помнил. Оно и неудивительно. После войны таких сирот Пуластурии воспитывала его тетка, очень даже, может быть, что не родная, строгая, суровая женщина. Таких племянников было у нее четверо. За заботу о них тетка получала некую сумму от государства и магических орденов, выплачивавших сиротам компенсации. Когда Ленни вырос, тетка собрала его вещи и отправила в свободное плавание. Золотые быстро проелись, и Ленни перебивался случайными заработками, пока не встретил людей, изменивших его жизнь. Они несли слово мира, звались ждущими и молились тому, кого все звали проклятым, а они — сыном земли и неба, хозяины и хозяйки. Там, на служении, Ленни впервые почувствовал, что он кому-то нужен, что кто-то заботится о нем. Когда в конце служения он вложил ладони в руки мраморной статуи, изображавшей сына земли и неба, ему показалось, что он коснулся живого человека. Мрамор был теплым, грудь статуи будто слегка поднималась и опускалась. Ленни опустился на колени, пытаясь заглянуть в лицо статуи, человека, который стоял, низко опустив голову под накинутым глубоким капюшоном, но ничего разглядеть толком не сумел. Только на руки его упали слезинки. Две или три. «Дитя небесное плачет! Он плачет!» — услышал Ленни возгласы в толпе позади себя, и все они запели песнь ожидания. И пусть он запинался в словах и толком не знал мотива, зато пел от всей души. Он стал ревностным прихожанином, а вскоре и сам понес слово мира, открывая его для чужих сердец. Ленни, вернее уже отцу Ленарду, выделили скромный приход. После того, как ждущие перестали считаться просто сектой, и жрецам разрешено было проводить служения в храмах, пусть более простых и бедных, чем храмы хозяина и хозяйки, но сын ведь и должен быть почтителен и не требовать большего, чем родители готовы ему дать. Ленни в свободное время с большой радостью нес слово и на улице, заходил в дома, и пусть не везде его привечали, он все же знал добрых людей на свете больше, чем злых. Когда с ним спорили, он был только рад. Людей с внутренним огнем сильнее хотелось привести под сень своего храма, вложить их руки в протянутые руки сына неба и земли. Однажды, бесцельно бродя по городу, он забрел в район, где селились преимущественно темные маги. Магов он не боялся, ведь и дитя был магом, и тоже темным. С магами иная беда, даже в хозяина и хозяйку верят будто бы по обязанности, а уж в своего бывшего товарища. Но Ленни не отчаивался. «Стучите в дверь, и она откроется», как говорится в книге ждущих. Он сел в тени акации напротив одноэтажного весьма скромного домика. На медной табличке над почтовым ящиком было написано имя его обитательницы, мастер Игла, Орден Тьмы. Под надписью выгравирован проткнутый иголкой с большим ушком лист неизвестного дерева. Отец Ленард погрузился в свои мысли, раздумывая о том, как построить сегодняшнюю вечернюю проповедь, и с тоской вспоминая слова старшего над несущими слово. «Ты хороший проповедник, Ленни, но отчего приносишь в общую казну так мало денег? Разве в твоем храме мало жертвуют?» Если бы Ленни хотел и умел зарабатывать деньги, он бы пошел в торговцы. Впрочем, нет, не пошел бы. Числа его пугали. Денег он зарабатывать не умел, пожертвования прихожан тратил на храм и на нужды тех, кто победнее, отдавая в казну только положенную сумму. Иногда ему что-нибудь дарили, Ленни краснел, благодарил и затем отдавал эти дары тем нуждающимся или продавал. А на деньги покупал необходимые вещи в храм. Была у него мечта расписать все стены в храме, и он даже знал, где и что будет. У него было все, что нужно для жизни: крыша над головой, и еда, и сутана, пусть грубого сукна, но хорошая, и книга, и самое главное — любовь. Не человека, но сына неба и земли. Входная дверь дома мастера иглы отворилась, и на пороге возник высокий жрец в белом одеянии, какие носят в Изакане. Вот уж у кого облачение стоило целое состояние, несмотря на видимую простоту. Одна только вышивка белым по белому чего стоила, а Изаканец окинул взглядом улицу, сбежал по ступенькам невысокого крыльца, достал из кармана часы на цепочке, глянул на время и направился вниз по улице. За ним вслед вышла и хозяйка дома с бутылкой вина в руке. «Господин Исари, стойте!» — крикнула она. «Да стойте же!» Жрец остановился, обернулся. «Отчего вы не хотите мне помочь?» Ленард посмотрел ей в лицо и быстро опустил глаза. Смотреть на изуродованное лицо, на пустую глазницу было страшно. Жрец посмотрел прямо на нее и сказал, с сожалением покачав головой: «Я не могу вам ничем помочь. Простите, мастер». Она опустила руки, несколько капель вина пролились из горлышка бутылки. «Вы ведь вернулись из мертвых!» — с отчаянием сказала она. «Почему вы не хотите помочь ему?» «Вернулся из мертвых?» — с удивлением спросил Айзаканец. «Таких глупостей я не совершал. Простите». Женщина топнула ногой, и лицо ее исказилось. «Ну и идите вы в бездну!» — крикнула она. «И проклятого своего прихватите, когда найдете! Обойдусь без ваших божественных подачек! Слышите?» Жрец сказал очень тихо, с грустью и нежностью. «Простите меня, госпожа Игла. Если бы я мог...» Он приложил руку к левой стороне груди. «Мое сердце бьется, пока есть в мире те, кому я должен помочь. Но в этом случае я бессилен». Она устало и спокойно махнула рукой, отпила вина прямо из горлышка. «Все это я уже слышала. Вы так хотите счастья для всех, но, быть может, за лесом вы не видите деревьев?» «Да, может быть, вы правы», — ответил жрец. «Но мы делаем то, что можем и как можем. Кто может иное, пусть делает». Лени встал, прочистил горло. «Не смогу ли я помочь вам?» На него, наконец, обратили внимание. «Ты, дитя мое?» «Чем?» — спросил его жрец. «Я не маг», — сказал он, запинаясь, «но иногда и доброе слово...» Он вытянул руки вперед, повторяя жест, с которым изображают того, кого несведущие люди зовут проклятым. Женщина рассмеялась. «А знаешь что?» — спросила она. «Пойдем-ка выпьем. Вы на обед не останетесь, господин Исари? Много потеряете. Петуха в вине я готовлю преотлично». «Благодарю», — едва кланяясь, ответил он. «Жена не разрешает мне есть жирное. Ей отчего-то кажется, что мне все еще нужно беречь желудок». Они вполне спокойно распрощались, будто и не ругались только что на виду у всей улицы, и Ленард зашел вслед за хозяйкой дома в маленький заставленный мебелью холл, а из него — в уютную кухню. Мастер Игла покрутила головой и хлопнула себя по лбу. «Соус!» — посмотрела на бутылку, задумалась. «Мне нужно 400 миллиграммов сухого, а здесь пол-литра. Придется попросить тебя о помощи». Она достала высокий хрустальный бокал, наполнила его. «Пей, мальчик». А сама повернулась к плите, встав так, чтобы видеть Ленарда зрячим глазом. Он лихорадочно листал книгу в поисках хорошей фразы для начала разговора. Отпил вина, закашлялся. «Благодарю вас за угощение», — сказал наконец. «Погоди благодарить. Ты не пробовал еще основного блюда?» Она накрыла сковороду крышкой и подсела к столу, доставая из-под него еще одну бутылку вина. «Мы остановились на том, что вам нужна помощь». Мастер только улыбнулась. «Чем ты мне поможешь, маленький жрец ненастоящего бога?» Ленард почувствовал, что краснеет, и залпом выпил полбокала. «Зачем вы так говорите? Вы можете не верить, но я знаю, я чувствую его любовь и поддержку». Она запрокинула голову и захохотала. «Любовь? Любовь и поддержку проклятого? Поверь мне, он не умел ни того, ни другого. Он был так же мертв, как и его чудовищная армия. Впрочем...» Она осеклась, подумав о чем-то. «Ты сирота?» Он кивнул. «Тогда будем считать, что ты действительно чувствовал его поддержку. Фонд помощи сиротам — одно из условий заключения мира, которые выставили лорд Рейнхольд и Проклятый. Вряд ли он в состоянии был думать о столь прозаических вещах, но...» Мастер перегнулась через стол. «Хочешь, я покажу тебе его? Только выпью еще вина». Она достала из кармана небольшой флакон, перелила его содержимое в бутылку вина. «Это зелье мне принес айзаканский жрец. Оно улучшает память. Говорят, оно настояно на крови небесных всадников. Айзаканцы совсем сумасшедшие, правда? Я многое вспомнила, что хотела и что нет. И еще я разучила любопытное заклинание, которое применяют одаренные магией разума стражи порядка». Ленард очень хотел увидеть его лицо и пересел ближе, когда мастер принесла из другой комнаты шкатулку кристаллопроигрывателя. «Ты знал, что можно извлекать на кристалл картинки из памяти? Не лучшего качества, но все же». Кристалл замерцал, изображение поднялось над ним и опало несколько раз, затем, наконец, застыло. Ленард не мог сдержать слез, глядя в лицо проклятому. В то, что осталось от его лица. «Он даже есть не мог толком», — с непонятным мрачным удовольствием произнесла мастер. «И говорить ему было тяжело, поэтому он почти не ел и не говорил». Она провела пальцем по изуродованной щеке. «Мне еще повезло». Ленард плакал. Изображение стало чуть меньше, будто глазок, собиравший изображение, чуть отодвинулся. Вся мрачная фигура возникла перед ними. Искрюченные пальцы и поникшие плечи, и ржавая кираса поверх потрепанной черной мантии. Ленни вдруг понял, почему все статуи в храмах ждущих безлики. Настоящий сын неба и земли мог бы отвратить от себя прихожан, напугать их. Пусть лучше красивая сказка, чем горькая правда. За красивую сказку проще платить. «Однажды, — подумал отец Ленард, — в моем храме все будут смотреть тебе в лицо, дитя небесное». «Скажи мне, милый мой, отчего вы к нему прицепились? Одни, — она махнула рукой в сторону входной двери, — считают его небесным всадником, другие — и вовсе сыном хозяина и хозяйки». Ленни хотел возразить, но мастер Игла не дала ему и слова сказать. «Он сильный маг и, безусловно, герой. Но человек, понимаешь ты это, наивное создание? С таким же успехом вы могли бы поклоняться мне или магистру Рейнхольду. Я почти так же уродлива, как он. Магистр так же или почти так же силен и сделал для мира не меньше». «Хотите?» — спросил Ленни, слегка запинаясь. «Я буду и вас любить тоже. Я вижу, вам это нужно». Мысль, пришедшая мертвецу в голову, заставила его вскочить и заметаться по комнате. Он знает, что вы тут задумали, и согласен». Отец Энтони пожал плечами. «Да, чрезвычайно экзальтированный молодой человек. Вбил себе в голову, что должен поступать так же, как поступал проклятый. Спасать всех, кто под руку подвернется. А пожертвовать своим телом ради несчастного, запертого в теле нежити? Более прекрасной участи он себе представить не может». «Кто еще?» — хрипло спросил мертвец. «Почти все, кто живут здесь постоянно, уже тянули жребий, Энтони. Нам не хватало еще пары человек, но не сегодня, так завтра. Они будут здесь. «Энтони?» — переспросил мертвец. «Под этим именем тебя похоронили в фамильном склепе». «Здесь все хотят умереть?» — спросил он голосом, ставшим вдруг дрожащим и жалким. «Я так старался, чтобы им было хорошо и весело». Отец Энтони покачал головой. «Здесь все хотят жить, а не выбирать между смертью и не жизнью». Мертвец сел на пол. Глаза жгло непролитыми слезами. В его сухом теле было слишком мало воды, чтобы тратить ее на слезы. «Должен быть какой-то выход», — пробормотал он. «Должен быть, правда?» «Выхода нет. Те, кто застрял на пороге смерти, устали, Энтони». Он почти крикнул: «Я не устал!» «Ты не жил, оттого не знаешь разницы. Мы еще утрем нос некромантам, считающим, что они могут украсть чужую смерть». «Ну уж нет!» Мертвец бросился к двери, взялся за ручку, и вдруг пальцы обожгло будто огнем. Он зашипел, начал трясти пораженной конечностью. «Не будь черепахой, Энтони! Не прячься в панцирь, дитя мое! Дом, как и все остальные дома здесь, окружен артефактами против нежити. Знал, что рано или поздно ты полезешь куда не надо, и подготовился». «Ты тоже отсюда не выйдешь!» «Ничего страшного. Посижу с тобой, Энтони. Когда придет срок, нас найдут». Мертвец рассмеялся, вернулся на свое место. Отец Энтони протянул руку, пытаясь погладить его по плечу, но мертвец увернулся, красноречиво клацнув острыми зубами рядом с пальцами. Отец Энтони руку убрал. «Не называй меня Энтони». «Как скажешь. Можешь выбрать себе любое имя, когда станешь человеком». Мертвец ничего не ответил. Занимался рассвет. «Быть человеком прекрасно, сын. Мы поедем с тобой, куда ты захочешь. К морю. Море чудесно при любой погоде. Или в горы. У нас в горах есть небольшой дом, и там белки, совсем ручные белки. Когда я был ребенком...» Мертвец не слушал. Он подошел к окну, сел на широкий удобный подоконник. Отец Энто не прервал рассказ о своих детских шалостях. «Ты никого не сможешь позвать. Артефакт не даст». Мертвец это и сам понимал. По аллее мимо их домика шли двое гостей, старик в кожаной куртке и парусиновых туфлях и красивая девушка в брючном костюме. «Маргарита», — обратился к ней старик по-винницки, — «там, кажется, кто-то в окне смотрит на нас». Девушка улыбнулась и помахала мертвецу. «Доброго утра! Не подскажете, где я могу найти подмастерье Хагала из Ордена Тьмы? Я его невеста и...» Она оглянулась на старика. «И мастера Герайна из Ордена Разума! К нему приехал отец!» Мертвец хотел что-то сказать, но горло будто сдавило тисками. Он отступил вглубь комнаты и услышал, как Маргарита Крайс обескураженно говорит: «Извините, что побеспокоила!» И как обращается к старику: «Бедненький!» Мертвец сказал, не глядя на отца Энтони: «Рассказывайте, что было дальше». «Ты ведь жрец, мальчик?» — спросила игла, откупорив еще одну бутылку вина. «Я исповедуюсь тебе. Сегодня у меня хорошее настроение». «Да, конечно», — ответил Ленни. «Но, может быть, потом, когда вы будете трезвы». Она только погрозила ему указательным пальцем. «Нет, нет, истина в вине, мой хороший. Трезво я этот подвиг не повторю. Айзаканец разбередил мои старые раны, достал со дна все, что я так терпеливо топила в памяти, и сбежал, конечно, куда-то к более важным делам, спасать мир или еще что-нибудь в этом роде. Счастливый. У него есть все. Здоровые дети, красавица, жена, а у меня ничего. Ничего. Только нежить в коробочке. Я... Молчи. Не хочешь принимать исповедь? Не надо, просто послушай. Мне было 16, когда я попала в плен к светлым магам. До того дня я и не подозревала о своей одаренности, о темной магии, которая бежит по моим венам. Ленни слушал, широко раскрыв глаза, подавшись вперед, вцепившись пальцами в тонкую ножку бокала. Видел там, в глубине ее единственного глаза, тоску и ярость, и воспоминания о себе самой, той девушке в накрахмаленном переднике, швее и вышивальщице, красавице с длинными косами. Слушал о подвалах, разрушенные теперь крепости, о пытках и страхах. Не хотел слушать, но слушал. «Кое-чему меня успел научить Эжен. Эжен Синерет, слышал про него? Да, тот самый из темной башни, с заноза в... нашего магистра. Тогда у него с памятью все было в порядке». Перед глазами Ленарда вставали сырые и темные подвалы и те, кто был там. Изможденные и больные, упавшие духом или еще готовые бороться. Бесконечная вереница тех, кто из подвалов не вышел, и тех, кто возвращался туда в кошмарах. «Я ничего не говорю, наши тоже были хороши. Темных вечно тянет к излишествам, к красивой жизни. Мы жестокие и своенравны. Это сейчас магистр каким-то чудом сдерживает особенно ретивых. Убивать? Убивать мы любим, но вот пытать нет. Тем более прикрываясь красивыми словами о пользе и благе». «Мне жаль». «Тебе-то о чем жалеть, мальчик? Тебя тогда и в помине не было. Мы все, и люди, и маги, любим быть правыми и не хотим быть виноватыми. Но историю пишут победители или хотя бы не проигравшие. Вот что я тебе скажу. Все в той войне были виноваты. Думаешь, темных или разумников после войны не казнили за то, что они творили?» Откупорена еще одна бутылка вина. Бокал Лени снова полон. «Подожди», — говорит мастер Игла, — «мне нужно в дамскую комнату». Она возвращается чуть посвежевшей, а у Лени перед глазами все плывет. Кажется, он задремывает и просыпается от восхитительного запаха. Перед ним тарелка с петухом в вине и тающим во рту карамелизованным луком. «Ешь», — говорит мастер Игла, — «а то не хватит сил слушать дальше, а второй раз я не соберусь». Лени послушно ест и слушает. «Он влюбился в меня, этот Энтони Бард. Тем Бардом шестая тропка через болото. Он троюродный внук главе семьи, но выпросил меня, спас, можно сказать. Согласись я запечатать магию, была бы теперь леди Бард, да. Я понесла почти сразу. Он был даже рад. Заботился, учил играть на клавесине, научил с вилками разбираться. Какая для фруктов, какая для рыбы. Я сбежала после родов. Даже не узнала, мальчик у меня или девочка». Она вдруг заплакала, уронила голову на руки, всхлипнула и провыла. «Он нашел меня после войны. Сказал, что ребенок родился мертвым. Сказал, он скребется по ночам в склепе. Помоги!» Я пошла. Я тогда ничего не боялась. За полгода до этого я стояла в той горстке живых за плечами у проклятого. У меня все платье было в пепле, оставшемся от его армии. Волосы, казалось, от него поседели. Этот ребенок... То, чем он стал, вцепилось мне в лицо. Глаз, вот... Она подняла голову, ткнула пальцем в пустую глазницу. А я не смогла его упокоить. Он теперь в доме слез. Чтобы сделать из него нечто напоминающее человека, понадобилось очень много времени и усилий. И денег. Без магистра Рейнхальда я бы не справилась. Говорят, он умен. Мой сын. То, чем он стал. Говорят, никто не ожидал, что у нежити может быть столь развит разум. Не знаю. Но я больше не охочусь на нежить. не могу». Ленни сам не понял, зачем и как он встал. Положил руки на плечи мастера иглы, неожиданно хрупкие и узкие, как поцеловал ее в шею. Она погладила его по руке своей затянутой в перчатку рукой. «Не стоит, мой хороший, не стоит. Ты мне в сыновья сгодишься». Ленард подумал, что у мастера заплетается язык, что ей пора спать. Она с ним согласилась. Через полтора месяца он ехал в дом слез и читал написанные от руки лекции о повадках нежити. Первым, кого Ленард встретил в доме слез, был мертвец. Ленард счел это хорошим знаком, ведь ехал именно к нему. Сын мастера иглы сидел у старушки на низком стульчике, вытянув вперед ноги, заключенные в странную конструкцию, состоящую из колец, крепящихся на спицах и стержнях, по всей видимости, вставленных в просверленные ноги. «Здравствуйте, я мертвец», — сказал он, неуклюже вставая, и, проследив за взглядом Ленни, махнул рукой. «Это я так расту. Эти штуки, они удлиняют мои кости. Самое противное, когда позвоночник тянут. Приходится лежать, не шевелясь». Он был ростом с ребенка 5 лет, уродливого ребенка с большой головой, мелким сухим лицом и улыбкой мастера иглы. «А вы новый жрец? В помощь отцу Энтони, верно?» «Верно», — ответил Ленард и сделал вид, будто ничего не знает о мертвеце. «А ты...» «А я нежить», — легко пояснил он и вплотную подошел к воротам. «Разумная. Если я выйду за пределы дома слез, превращусь в нежить обычную». Мертвец просунул тоненькую руку сквозь прутья и вдруг изменился в лице. Отскочил, завизжал. «Ой, что я натворил! Она не подчиняется мне! Рука не подчиняется!» Рука, которую он высовывал за ворота, изогнулась под немыслимым углом, вцепилась хозяину в горло. Мертвец захрипел, упал на колени, очень аккуратно, не задев свои приспособления на ногах, растянулся на земле. Ошеломленный Ленард бросился к нему, принялся отдирать цепкую руку от горла, стараясь не смотреть в белесые глаза нежити. «Коронный номер нашего мертвеца», — сказал кто-то за спиной Ленарда. Мертвец тут же затих, его взбесившаяся рука разжалась. Над ними, успевшими в пылу драки испачкаться, стоял пожилой жрец. «Не валяйся в грязи, мертвец. Вставай». Ленард поднялся с колен, помог подняться мертвецу. Жрец равнодушно отряхнул их обоих, протянул руку для приветствия. «Пусть я и считаю ваш храм заблуждением, все же добро пожаловать. Если вы сумеете облегчить боль кого-то из обитателей дома, это станет важнее наших разногласий. Меня зовут брат Энтони». «Благодарю», — ответил Ленард. «Мы все дети хозяина и хозяйки, но я верю и в их сына, дитя неба и земли». Жрец смотрел на него довольно холодно. «Оставим проповеди до лучших времен. Я покажу вам все здесь. Мертвец, отправляйся на...» «Завтрак», — радостно предположил он. Жрец поморщился. «Ты пил сегодня воду?» — спросил он. «Смотри, совсем иссохнешь». Мертвец скривил личико, закапризничал, как маленький. «Вода невкусная». Брат Энтони прикрыл глаза. «Хорошо», — сказал он как можно спокойнее. «А что ты предлагаешь?» Мертвец перестал гримасничать и сказал так проникновенно, что у Ленарда зашевелились волосы на голове. «Крови и плоти, человек. Я жажду крови и плоти». «Пойдемте, брат Ленард», — сказал жрец. «У мертвеца сегодня особенно шутливое настроение». Позже Ленни привык к шуткам мертвеца, подпал под его обаяние, как почти любой, кто узнавал его поближе. Он с рвением и любовью принялся исполнять мечту отца Ленарда о расписанных в храмах стенах, и каждый день из-под его рук, будто сами собой, появлялись фрагменты большой картины, живой и дышащий, прекрасный, детальный, правильный. И однажды, когда он уже заканчивал роспись, отца Ленарда вызвал к себе лорд Шамс, почти не покидавший своего дома. Лени шел к нему с трепетом, столь высокопоставленные особы мало интересовались его учением. Его принимали в большой гостиной, больше похожей на оранжерею. Лорд Шамс встретил его приветливо, расспросил о прошлом, о том, как он пришел к служению в храме, о том, чего бы ему хотелось достигнуть. Ленард потупился, почувствовав, как заливает лицо краска. «Я хочу быть похожим на него», — ответил он твердо. «На того, кого вы зовете проклятым. Сделать что-то нужное, важное». «А смерти вы не боитесь, отец Ленард?» «Нет», — ответил он твердо. «Я боюсь бесполезности. Я боюсь умереть и понять, что я ничего не сделал хорошего». «Если я скажу вам, — сказал лорд Шамс, — что вы могли бы сделать важное дело, а потом умереть, спасти чужую жизнь, расплатившись за это своей, как проклятый, только в более мелких размерах». «Чью? — спросил Ленард, чувствуя, как волнение усиливается. «О, вы начинаете торговаться», — улыбнулся лорд Шамс. «Куда же делось ваше столь горячее желание делать добро, несмотря ни на что? Но я вам отвечу. Вы можете спасти мертвеца. Вы ведь относитесь к нему с большим трепетом, чем к другим прихожанам, отец Ленард. Это совершенно естественно. Мальчик умеет располагать к себе». Ленард прикрыл глаза, вдруг четко представив себе лицо пишущего картину мертвеца. То, какими красивыми, нет, правильными становились его черты, они разглаживались, наполнялись внутренним светом, и кисти порхали над стеной, рождая дышащие жизнью изображения. «Он мог бы занять ваше тело, Ленард, вырваться из дома, обрести свободу. Чего мертвец мог бы достигнуть, имея он возможность бывать, где вздумается? Не лежит ли перед ним светлая дорога? Не способен ли он намного большее, чем мы с вами, дорогой мой отец Ленард?» Таких жрецов, как Ленард, полно. Он знал, что ничем не выделяется среди других людей. Ничем, кроме болезненного желания всепоглощающей любви. Он чувствовал отголосок любви сына земли и неба. Так не пора ли ему отдать долг, чтобы там, после смерти, без страха смотреть в глаза встречающих? «Дурак», — сказал мертвец. «Я многое могу, потому что чувствительнее обычного человека. Слух, зрение, осязание, обоняние в десятки раз сильнее. Я не трачу время на сон. Если запихнуть меня в человеческое тело, я лишусь всех преимуществ». Отец Энтони закряхтел, усаживаясь поудобнее. «Ты пил воду?» Мертвец тряхнул головой. «Нет». «Здесь должна быть вода Ида. Поищи и возвращайся». Мертвец поднялся на ноги. Сломанная рука висела плетью. «Не сбежите, отец Энтони?» «Нет. Когда все будет готово, нас позовут». «Дайте руку», — сказал лорд Шамс, и Лени послушался. На ладонь опустилась холодная тяжелая монета, похожая на очищенное золото. Из такого делают браслеты повиновения для магов, пластинами из него обшивают стены некоторых лечебных комнат в доме, там, где лишняя магия будет во вред. «Вы согласны?» — сделать все возможное для спасения жизни того, кого вы знаете под именем Мертвец». Ленард кивнул. «Да». «Сожмите кулак». Монета исчезла. «Благодарю». Лорд Шамс встал, Ленни поднялся вслед за ним. «Когда вы понадобитесь, монета снова появится». Ленард поклонился, поднял было руку для благословения, но под взглядом лорда Шамса смешался, направился к выходу из полутемной комнаты, заставленной горшками и катками с растениями. «Отец Ленард», — окликнул его лорд Шамс, — «у вас есть сокровенное желание?» Ленни остановился, сказал удивленно: «Нет, я просто хочу, чтобы те, кого я люблю, были счастливы». «А кого вы любите, отец Ленард?» «Все достойны любви», — с уверенностью ответил он. «А больше всех тот, кого вы зовете проклятым». «Вы на него похожи», — сказал лорд Шамс, когда Ленард вышел за дверь. «Такой же болван». Открылись две другие двери, и в гостиную вошли, не глядя друг на друга, мастер Игла и отец Энтони. «Ну, вот и все», — сказал лорд Шамс, наблюдая, как они ищут места как можно дальше друг от друга. «Я свою часть сделки выполнил. Как скоро после начала смертей мой старинный друг Рейнхольд не выдержит и зашлет сюда шпиона?» Его собеседники не смотрели друг на друга, разве что отец Энтони быстро, украдкой, взглянул на мастера Иглу. «Лорд Рейнхольд терпелив», — сказал отец Энтони. «А проклятый нет», — ответила мастер Игла. «Он слишком могущественен, чтобы утруждать себя ожиданием». «Зависит от того, кто из них кем верховодит. Вот что я скажу», — добавил отец Энтони. «Они друг друга дополняют», — ответила мастер Игла. «Я думаю, год или около того. Лорд Рейнхольд успеет все обдумать, а проклятый не успеет растерять терпение. Остальным орденам дом слез только мешает. Сколько денег из казны уходит на тех, кого должен был лишить страданий удар кинжалом милосердия?» Лорд Шамс повернулся к мастеру Игле. «Кого он пришлет, как думаете?» «Скорее всего, подмастерье. Мастерами сейчас не время разбрасываться. Кто там сейчас есть? Мне бы хотелось, чтобы мое новое тело было сильно магически». «Значит, вот какую судьбу вы уготовили Хагалу», — как можно равнодушнее сказал мертвец. В его ушах все еще звучал голос девушки в брючном костюме: «Я невеста подмастерья Хагала». «Справедливости нет, сын», — откликнулся отец Энтони, не успевший, кажется, задремать, окончив рассказ. «Люди всегда страдали и умирали, и будут страдать и умирать, пока стоит мир. Это, можно сказать, основа основ». «Люди меняются», — упрямо сказал мертвец. «Становятся лучше». «Меньше убивают, насилуют, причиняют меньше боли близким». Мертвец посмотрел на породившего его человека. «Если брать людей отдельно друг от друга, то нет. Но все вместе», — он повел здоровой рукой, «есть, в конце концов, дом слез, построенный на пепле жертв последней войны». Отец Энтони поморщился. «Не повторяй чужих лозунгов, красивых и пустых. Ты слишком мало знаешь о жизни. Дом слез — детище лорда Рейнхольда и проклятого. То, на что они употребили все свое послевоенное влияние. Рейнхольд в те дни был почти всемогущ. Он мог бы стать императором, завоевать мир, но нет. Они с проклятым, как коршуны бдят, выискивают тех, кого можно засунуть в эту бездну благодельню. Мы лишь продолжаем их дело. Только вместо горького суррогата жизни в клетке даем настоящую жизнь одному из троих. Но это больше, чем они имеют сейчас. Даже смерть больше. Что плохого в том, чтобы умереть, зная, что ты спас жизнь своему товарищу? Мертвец согласно кивнул головой. Не о том ли он сам думал? Не об этом ли думали те, кто заперт здесь? Те, кому надоело это половинчатое состояние? Те, которые хотели уже или смерти, или твердой земли под ногами? Но где-то в этих рассуждениях ему виделся подвох. Что-то противное и мелкое не давало поверить в справедливость обмена телами. Мертвец снова вернулся к окну и как раз вовремя. Успел увидеть, как мимо идут Хагал и его невеста, счастливые и ослепленные друг другом. Некроманта, кажется, даже пошатывала от счастья. Его массивная фигура с квадратными плечами не умещалась на дорожке, и пару раз то он, то его спутница оказывались на газоне. Молодую леди Крайс неуклюжесть жениха совершенно не смущала, она только крепче прижималась к его руке. «Не могу понять», — говорил Хагал, и даже его голос дрожал от восторга. «Куда подевался мертвец? Ты просто обязана с ним познакомиться, жемчужинка. Это удивительный человек!» Что ответила жемчужинка, мертвец не расслышал. Все его внимание обратилось на руку Хагала, на блеснувшую золотом монету, которую он рассеянно вертел в руке. Монету с песочными часами, символом дома слез на аверсе. Точно такую, как и та, что растворилась в ладони отца Ленарда, когда он принял решение отдать свое тело мертвецу. «Если жертва добровольна и честна, откуда ты знаешь, что именно я выживу в итоге, а не кто-то другой?» — спросил мертвец, не оборачиваясь, и почувствовал, как напрягся отец Энтони. «Впрочем, понятно», — ответил мертвец сам себе. «Честностью тут и не пахнет. Вы, мастер Игла, заплатите за меня. Лорд Шамс тоже разберется. Что до остальных, они не более чем материал для испытаний». Он смотрел, как молодой некромант вертит монетку в руках, заставляет ее скользить по пальцам без всякого видимого напряжения мышц. Такие фокусы помогают разрабатывать руки, важный инструмент мага. Смотрел на смеющуюся девушку. «Крайс!» — выкрикнул он. «Крайс, ну, конечно же! Отец Маргариты Крайс — один из самых богатых людей Астурии. Он старый, все бы отдал за новое тело. Сильное, здоровое, а если еще и магически одаренное?» Он прикусил костяшки пальцев, принимаясь лихорадочно вспоминать, кто именно в особенной опасности. Пожалуй, только мастер Герайн. За него заплатит мастер Кайен. «Вы не собираетесь помогать тем, кто живет в Доме слез. Вы будете торговать их телами и жизнями». «Я заплачу за твою жизнь, и все!» — с отчаянием в голосе выкрикнул отец Энтони. «Я дам тебе жизнь, и для меня все закончится». «Если я обнаружу себя в чужом теле, я просто покончу с собой». Мертвец вскочил на подоконник, чувствуя, как натягиваются путы заклинаний против нежити. «Я тебя ненавижу!» «Иногда дети ненавидят своих родителей», — тихо сказал отец Энтони. «Иногда у них даже есть на это причины. Выбор за тобой, сын. Мне важно дать тебе возможность узнать, что такое жизнь». Мертвец снова отвернулся к окну, как раз для того, чтобы увидеть, как монета растворяется в ладони Хагала. Мартину снилась жемчужинка, впрочем, как обычно. Снился их дом, уютный, большой. И ни медика на этот дом не возьмут они у господина Крайса. Даже если Мартину придется взять 4 кредита и спать раз в неделю, а остальное время уделять Маргарите и работе. К тому же магам дают кредит на более долгий срок, чем неодаренным. Живут они обычно дольше, да и жалованье у мастера, как ни крути, не маленькое. Снилось ему, будто жемчужинка ходит по дому, и ее голосок то приближается, то отдаляется. «Рубашка. Черная. 5-я по счету. Я все понимаю. Дорогая рубашка, хозяин твой некромант и тяготеет к темным цветам. Но 5 совершенно одинаковых рубашек? Господин Носок, что вы здесь делаете под столом, одинокий и пыльный? Давайте поищем вашего брата». Мартин улыбнулся. Какой забавный сон. Почувствовал, как мягкие губы касаются его щеки, и вдруг понял, что совсем даже не спит, и что вчера перед сном весьма небрежно раздевался. Он распахнул глаза, неверяще уставился на Маргариту. «Жемчужинка», — хриплым ото сна голосом спросил он. «Что? Как ты тут оказалась?» Она опустилась на колени рядом с кроватью, спрятала лицо в его ладони, потерлась о руки, как кошка, ждущая ласки. «Я ужасно соскучилась». Мартин хотел было сказать, что узнал от мастера о распродаже ею драгоценностей, но вовремя прикусил язык. «Примерно 2 недели назад ко мне подошел один целитель из дома слез», — быстро сказала она. «Он сказал, что ты тяжело болен и вполне возможно перестанешь быть полноценным магом». Она остановилась, переводя дух. Мартин сел, обнял ее так крепко, как мог. «Я пошла к отцу. Отец помогать отказался. Тот целитель сказал, что тебе можно помочь, но это незаконно и опасно. И дорого. Деньги я нашла. У меня много всякой ненужной, но драгоценной дребедени и много богатых подруг». «О какой сумме идет речь?» — спросил Мартин, холодея. Жемчужинка отмахнулась, встала. «Это неважно. Совершенно неважно». Она сняла щегольской коротенький пиджачок, повесила его на спинку стула. «О, надо же, 2-й носок! Вот ты где, приятель!» «Не трогай его!» — предостерегающе воскликнул Мартин. «Он же нечистый!» Маргарита молитвенно сложила руки. «Пожалуйста! Разве не это делают жены для своих мужей? Заботятся, собирают разбросанные ими вещи, поддерживают и мирятся с недостатками». «Но ты моя невеста», — ответил Мартин, заливаясь краской и оглядывая комнату в поисках чего-нибудь столь же неприятного, как брошенная одежда. На первый взгляд все было в порядке. «Так давай поженимся», — обрадовалась Маргарита. «Можно просто гражданскую церемонию, а можно со жрецом. Их в доме слез 2. «А как же праздник? Платье, голуби, торт, в конце концов, разбитая тарелка на пороге нашего дома». Она все порхала по комнате, заглядывая то в один угол, то в другой. Отыскала забытую несколько дней назад тарелку с огрызком яблока и отнесла находку в ванную комнату. Зашумела вода. Мартин пошел за ней. Остановился в дверях, наблюдая, как она споласкивает посуду в раковине. «Фу!» — возмутилась жемчужинка. «Что за обывательские мечты? Я еще со скрипом согласна на свадьбу в некроманском антураже, с черными свечами и меловыми кругами на полу». «А вот это уже обывательские представления о некромантах», — сказал Мартин, делая вид, что обиделся. На жемчужинку невозможно было обижаться всерьез. «О, простите, великий и ужасный», — тут же повинилась Маргарита, со смехом опускаясь на софу. «Я думаю, что это в тебе говорит боязнь ответственности. Именно поэтому ты всегда находишь причину отсрочить свадьбу». «Вот еще. Я, наоборот, боюсь безответственности. Как ты будешь без прислуги, без личной ванной комнаты, без... Ну, сама подумай, жемчужинка». «Я видела, как живут твои друзья. В тесноте да не в обиде. Мартин, неужели ты думаешь, что если бы мне важны были все эти внешние атрибуты достатка, я была бы твоей невестой?» «Ты так говоришь, потому что все это у тебя есть». Жемчужинка сложила руки на груди. Не ты ли с жаром рассуждала о том, что маг-механика на месте не стоит, что появляются новые механизмы, облегчающие человеческий труд? В конце концов, я ведь тоже буду работать и уж как-нибудь смогу позволить себе купить стиральный или посудомоечный механизм. Мартин вздохнул, помассировал виски. «Ладно», — сказала жемчужинка, садясь рядом. «Мой милый ретроград, не будем об этом. Это сейчас не важно. Твое здоровье, вот что мне интересно». Мартин повернулся к ней. «Кто был этот целитель? Что он тебе сказал точно?» Она пожала плечами. «Лица не помню. Голоса тоже. Мантию помню, зеленую, знак дома слез на груди. Еще помню запах табака. Я сразу расчихалась. Оно и понятно, если это незаконно, кто же будет раскрывать свою личность? Наверняка он либо сам маг разума, либо ему помогает кто-то из них». Мартин поднес руку невесты к губам, улыбнулся. «Тебе бы в сыщике, моя дорогая». «Льстец», — ответила она, а глаза лукаво блеснули. «Неплохо было бы. И почему я не подумала об этом раньше? Но теперь поздно. Я ведь без одной ниточки замужняя дама, и мне не пристало бегать по подворотням за преступниками». «Он дал мне вот это». Жемчужинка достала из кармана своих широких брюк тяжелую золотую монету, и что-то с ней было не так. «Сказал, что ты должен сам принять решение, и монета станет частью тебя, и в нужное время ты узнаешь, что делать». «Ты уже отдала им деньги?» «Нет, конечно, я ведь дочь своего отца. Арендовала ячейку в сейфе, сходила к магу разума, и теперь не помню ни номера ячейки, ни пароля, и не вспомню, пока не увижу тебя довольным и здоровым. Все дельцы так делают. Если мы имеем дело с мошенниками, то они ничего не получат даже в случае моей смерти, а значит, убивать меня невыгодно». Мартин взял в руки монету. На аверсе песочные часы, на реверсе неизвестные письмена. «Здесь потребуется помощь», и он подумал как можно более четко. «Мне нужна ваша помощь, магистр. Я ведь только глаза и уши, не голова». Магистр молчал. В глубине души Мартин надеялся, что сейчас распахнется дверь, лорд Рейнхольд придет и сделает все как надо. Этого, конечно, не произошло. Возможно, за Мартином не следили круглые сутки, и предыдущий визит лорда удачно совпал с мыслями о нем. Тяжелая монета приковывала взгляд. Расставаться с ней не хотелось, но и опасностью от нее веяло нешуточной. И чувствовать эту тяжесть было и неприятно, и волнующе одновременно. Мартин положил ее в карман. Жемчужинка, наконец, прекратила свое беспорядочное порхание по комнате, обняла крепко, прижалась щекой к груди, счастливо вздохнула и потянулась за поцелуем. Дальше поцелуев они не заходили. Несмотря на то, что Маргарита последовательно отвергала все устои и правила, были рамки, через которые она переступить не могла. Мартина это полностью устраивало. Он, как и говорила его жемчужинка, был ретроградом. Овладеть своим телом и разумом должен любой маг, который хочет чего-то достичь. Чуть позже они отправились осматривать территорию дома. Жемчужинка была в восторге, делала на ходу небольшие заметки в записной книжке и сетовала, что не захватила свой новенький глазок из десяток кристаллов к нему. Мартин рассказывал ей истории одну уморительнее другой обо всем, что он здесь видел и слышал, знакомил ее со своим братом-утешителем, с читой Синериет и мастером Гераином, столь же безучастным, как обычно, познакомился сам с отчимом мастера по странной случайности, оказавшимся попутчиком Маргариты. Лючиано и его отец сидели по обе стороны от мастера, держали его за руки, что-то рассказывали на винницком, который Мартин знал не очень хорошо. Он поведал отредактированную лордом Рейнхольдом версию о событиях в поезде, хоть и чувствовал, как предательски краснеют уши, когда он присваивал заслуги магистра себе, пусть и по его прямому приказу. «Тебе стоит познакомиться с мертвецом. Это интересный человек». «Он же нежить!» — вскинула брови Маргарита. «Разве ты и не должен...» «Быть хорошим человеком — это ему не мешает». Монета, переложенная в карман брюк, жгла кожу через ткань. «В бездну!» — раздраженно подумал Мартин, доставая ее. «Магистр, что мне делать?» И услышал голос позади себя. «Только что оттуда». Он вздрогнул, обернулся, но никого за спиной не обнаружил. «Я был в бездне. Только что вернулся», — пояснил голос, который Мартин наконец опознал. Он почувствовал руку магистра на своем плече, тяжелую, холодную, как лед. Ощутил на себе дыхание бездны, горький и кислый одновременно запах и еще что-то, чему нет названия. «Используйте монету. Я рядом. Ничего не бойтесь, Хагал». Мартин сжал монету в руках, прошептал «Я согласен». Жемчужинка, сбитая с толку его молчанием, дотронулась до локтя. «Прости, если я сказала лишнее о твоем приятеле. Мне говорили, что здесь, в доме слез, все становятся очень чувствительными». «Да», — ответил Мартин, разглядывая пустую ладонь. «Без мертвеца это место было бы более унылым». Ветер бездны бил в лицо, заставлял захлебываться невысказанными словами. Героину не было покоя. Кто-то звал его, держал за руку, и сидевшая у границ его внутреннего мира нечисть совсем обнаглела. Когда она приходила, Герайн обычно чувствовал что-то вроде покоя или опустошения. Он не знал, как правильно это стоит назвать. Иногда в минуты особенной душевной боли он даже был благодарен ей за то, что она подъедала лишние эмоции. Но сегодня все зашло слишком далеко. Она предстала в образе невысокого человека с худым некрасивым лицом, черными безжизненными волосами, с большими пустыми глазами-бельмами. «Мастер Герайн», — пробормотало это существо, оглядываясь, — «мне требуется ваше тело, срочно». Герайн осклабился. «Вот это наглость! А что тебе еще нужно? Принести на блюдечки головы четырех магистров и мировое господство?» «Слушайте», — зачастила нечисть, — «вы находитесь в доме слез очень давно. Я мертвец». «Кто бы мог подумать», — ответил Герайн. «Да хватит перебивать», — не выдержала нежить. «Я тоже пациент, ну же! Неужели мастер Каин не рассказывал обо мне? Меня же все здесь знают». Герайн покачал головой. «Вам привет от Лучика. Он рядом. Он с вами и ваш отчим». «Отец», сам не зная зачем, поправил его Герайн. «Да, он тоже с вами», выкрикнула нежить. Пожалуй, она была слишком уж эмоциональной и человечной. «Послушайте же, вы и я, мы в безопасности, но другие жители дома, 2/3 погибнет, а я в плену». Его слова листьями падали под ноги, тяжелые, полные отчаяния. «Это даже интересно», — протянул Герайн. «Предположим, я вам верю». Таким образом, его еще выманивать не пытались. Впрочем, чего тут выманивать? Эта нежить пришла в его убежище, ворвалась в него легко и непринужденно, и при желании съест его на завтрак. К тому же, она разве не должна предпочесть тело и кровь разуму и душе? Разве это не прерогатива сгустков бездны, наделенных псевдоразумом, именуемых нечистью, скрестись в его полог в надежде добраться до слабого и такого вкусного существа? «Я нежить», — повторила нежить. «Я живу в доме слез очень давно и думал, что это продлится до тех пор, пока бездна не накроет мир снова, как и многие другие». Героин кивнул, сел на землю. Существо осталось стоять. «В общем, — продолжало оно, широко раскрывая белесые глаза, — «оказалось, что есть маги, сумевшие найти способ преодолеть недуги. Но, по всей видимости, для того, чтобы излечиться, требуется немалый запас жизненных сил. В ритуале, я не знаю подробностей, умирают двое из трех. Мастер Кайен, он здесь?» «Он прошел через этот ритуал», — продолжило существо, не давая перебить себя. «Если бы там все было честно, я бы с радостью помочь другому исцелиться или спастись самому одинаково ценно. Но есть возможность спасти именно того, кого желает проводящие ритуалы». «Когда мы виделись с Кайеном в последний раз», — сказал Герайн, язык будто еле двигался. Он напомнил мне слова одного философа. Что-то о том, что мы можем отнимать у человека жизнь, но отнимать смерть — это только жестокость и ничего более. Иногда я с ним согласен. Существо вдруг попятилось назад, закрывая ладонью лицо, будто защищаясь от яркого света. Герайн продолжал. Что милосердие создателей дома не знает жалости. И почувствовал, как на его плечи легли тяжелые холодные руки. «Милосердие не должно знать жалости, мастер. Жалость размягчает, расслабляет и приносит вред. Что же до смерти, ее вовсе не должно существовать». Герайн обернулся, забыв о своем мертвом госте, и столкнулся лицом к лицу с проклятым. Из левого глаза, мутного, вдавленного в глазницу, вряд ли что-то видевшего, вниз скатилась слеза, упавшая на серую землю маленьким аметистом. «Мальчик говорит вам правду, мастер Герайн. В доме слез действительно многое неладно, и мы можем это исправить. Подумайте вот о чем. Двое самых дорогих вам людей держат сейчас вас за руку, и двое должны отдать все свои силы одному, чтобы он вылечился. Думаю, двое здоровых, неодаренных магией стоят двух больных магов». «Что я должен делать?» — спросил Герайн, завороженно глядя на месиво из шрамов, которое когда-то было лицом. Сейчас в это сложно было поверить. Губы проклятого не двигались. «Сосредоточьтесь на ощущениях своего тела», — приказал темный. «Почувствуйте. Есть в ваших руках монета? Ну же, нечто круглое, твердое». «Да!» — выкрикнул Герайн, вдруг почувствовавший нестерпимый азарт. «Чем бы это все ни кончилось, все лучше прозябания в бездне. Примите ее. Согласитесь на все». Герайн замер. «А мне что делать?» — подала голос нежить. Темный повернул голову в его сторону. «Навестите кого-нибудь, кто спит, мертвец. Если вы сумели пробраться так глубоко в подсознание мага разума, то справитесь и еще с кем-нибудь». Нежить хлопнула себя по лбу и подпрыгнула. «Шиповничек!» Он исчез, вероятно, проснулся. Герайн собрался с духом и сказал: «Я согласен!» С чем именно, он смутно представлял, и в ту же секунду чуть не ослеп от яркого света. Черное солнце бездны вдруг стала сияющей монетой с песочными часами на аверсе. Она медленно вращалась вокруг своей оси, показывая реверс и надпись на нем. Это был какой-то айзаканский язык. Вот и все, что Герайн мог сказать точно. «А теперь будем ждать», — проронил проклятый. Он сидел в кресле темного дерева с высокой прямой спинкой, а рядом пустовало еще одно, гораздо более удобное на вид. «Чего будем ждать?» Героин так соскучился по живому общению, что был готов надоедать вопросами даже полулегендарному и сильнейшему темному магу в истории, способному прихлопнуть молодого мастера как муху. «Будем ждать того, что начнется». «Смотри, какая красавица!» Маргарита тронула Мартина за рукав, указывая на длинноволосую девушку, действительно очень красивую. Она шла к ним, странно покачиваясь, сражаясь с волосами, лезущими в лицо. На мгновение Мартину показалось, будто ее тело ей великовато и неудобно. «Ты не знаешь, кто это?» — спросила жемчужинка. Мартин в который раз прибег к помощи своей улучшенной небесным всадником памяти. «Куэра Шамс», — вслух прочитал он. «А, это же подруга мертвеца, шиповничек. Насколько я знаю, иногда она засыпает на длительное время. Так случилось и в день моего приезда сюда». Девушка вдруг резко присела, прикрыла голову руками и тут же распрямилась. Увидев Хагала, она улыбнулась и поспешила к нему, делая странные движения, будто воздух мешал ей идти. Волосы, длинные, медового цвета, лезли ей в рот и нос. «Доброго дня», — сказала она хрипло и тихо. «Я... шиповничек». «Хагал», — она мотнула головой, — «на два слова». Мартин взглянул на Маргариту, она пожала плечами. Подруга мертвеца вцепилась в рукав, того и гляди оторвет. Это была любимая мантия Мартина. Он не мог позволить ей столь бесславно закончить существование и безропотно пошел за девушкой. Она шла будто на ходулях, сосредоточенно глядя под ноги и не сгибая коленей. Наконец они остановились у забора между двумя хозяйственными постройками без окон. «Госпожа Шиповничек», — начал было Мартин, — «мы не были представлены друг другу». «Она спит», — также хрипло ответила девушка. «Это я, мертвец». «Что?» — не понял Мартин. «Я мертвец, нежить, разумное химероидное создание некротического генеза, если по-научному. И бездна мне дом родной, и сны в какой-то мере. Хагал, здесь такая гадость творится. Мы все в опасности». «Я знаю», — не стал скрывать Мартин. Девушка, мертвец, занявший ее тело, махнул рукой. «Да знаю я, что вы знаете. Осталось только понять, знал ли магистр». Мертвец уселся на землю по своему обыкновению и, поморщившись, встал. «Какая противная вещь, живое тело. На земле не посидишь, холодно. В желудок надо складывать еду, потом освобождаться от остатков пищи, чтобы снова набить живот. То есть я знал обо всем этом и раньше. Но на своей шкуре слух отвратительный, зрение тоже». «Мертвец, пожалуйста, по порядку», — зашипел Мартин. Горло свело спазмом от нетерпения. «Я пытаюсь разрядить обстановку». «Не надо». «Как скажешь». В глазах юной девушки он наконец разглядел знакомую усталую мудрость мертвеца. «Они все хотят этого, Хагал. Смерти или освобождения. Все они и преступники, и жертвы». На плечах Мартина сжались невидимые пальцы магистра. «Или нет?» есть те, кто в большей мере преступник. Лорд Шамс, этот замысел пришел в голову ему, и должен быть еще кто-то, сведущий в изаканской магии. Все эти переселения из тела в тело уж слишком напоминают мне... «Войну учеников», — закончил за него Мартин. «Что вам известно о том, как...» Девушку перекосило. Мертвец, бедняга, все никак не мог справиться с человеческой мимикой. «О том, как это происходило». Мартин вздохнул. В который раз он отругал себя за то, что мало интересовался теорией. Помощь пришла, откуда он не ждал. Магистр шепнул ему на ухо: «На монете клятва. Обещание отдать силы и жизнь другому. На вашей, Хагал, именно так. На монете мастера Герайна изменено одно слово. Обещание принять дар. Вот и все». Мартин повторил все услышанное. Мертвец спросил: «Это айзаканская магия?» «Да», — получил он ответ магистра. Мартин повторил вслух: «Да». «Так и знал, что это взаимопроникновение культур ничем хорошим не закончится», — сказал мертвец. «Найти бы этого знатока и руки оборвать». «Кто из айзаканцев помогает лорду Шамсу, магистр?» Магистр спросил после непродолжительной паузы: «Вам действительно необходимо знать это?» И Мартин подумал: «Нет, я не хочу этого знать». Он прикрыл глаза, пытаясь отрешиться от мира со всеми его загадками и страхами. Несколько раз шумно вздохнул, освобождая голову от лишних мыслей. Присутствие магистра давило, да и мертвец в теле девушки сопел рядом, не давая расслабиться. В голову лезли ужасающие банальности, вроде представления ситуации подобием шахматной партии. Лорд Шамс и магистр, безусловно, важные фигуры. А он сам кто? Зажатая в углу доски у забора пешка? Есть две реакции на страх — бей или беги. Мартин предпочитал бить, но сейчас предполагалось, что он будет идти, куда скажут, как телок на веревочке. «Я одного не понимаю», — сказал он вслух. «Чем я так ценен? Почему лорд Шамс выбрал меня?» «Полагаю, тем», — услышал он голос магистра, «что ты позволишь им выйти на широкий рынок, предложить свои услуги тем, кто вне дома слез, например, своему будущему тестю. А еще...» В голосе магистра послышалась усмешка. «Лорд Шамс всегда мечтал быть некромантом. Возможность поднимать мертвецов всегда его манила. Из никому неизвестной орденской молодежи у тебя, пожалуй, самый высокий потенциал». Мартин переступил с ноги на ногу. «Да я за всю жизнь одного поднял на зачете! Это не главное дело ордена — мертвецов поднимать!» «А?» — удивился мертвец. «Ты о чем?» Мартин махнул рукой. «Да так». Мертвец застыл. Пустое выражение на хорошеньком личке шиповника пугало сильнее, чем застывшая физиономия мертвеца, и так довольно страшная. «Рядом с нами кто-то есть?» — спросил он и отвлекся, тряхнул головой. «Мое тело куда-то перемещают. Я пойду». И не успел Мартин ничего сказать, как шиповничек закрыла глаза и плавно опустилась на траву. «Эй, кто-нибудь!» — крикнул Мартин. «Помогите!» Шиповничек резко села. «Спокойно, Хагал. Говорят, свято место пусто не бывает. Вторжение мертвеца эта милая барышня пережила, переживет и мое». Мартин не знал, чего ему хотелось больше — рассмеяться или выругаться. Он подал руку, помогая подняться занявшему тело шиповничка магистру. «Только я здесь в своем уме? — риторически спросил он, глядя, как магистр поправляет платье. «И в своем теле, что тоже очень ценно». Еще около часа они гуляли по саду, жемчужинка беззаботно смеялась, магистр молча шел за ними, иногда останавливаясь и со странным болезненным интересом, разглядывая самые простые вещи — листья и цветы, облака, изящные руки шиповничка. Кажется, обычное человеческое тело было ему в новинку, как и мертвецу. Впрочем, говорят же, что чем старее некромант, тем меньше он отличается от нежити. Большинство, правда, до этого не доживают. А потом их, наконец, позвали. Подошел человек в зеленой мантии, поклонился, сказал: «Лорд Шамс желает видеть вас, подмастерье Хагал, вас и вашу очаровательную спутницу, и свою внучку». Мартин почувствовал, что готов сорваться бегом вперед навстречу чему-нибудь, лишь бы прервать это тягостное ожидание. Жемчужинка и шиповничек едва поспевали за ним. «Не так быстро», — сказал магистр, легко прикасаясь к его левому плечу. Мартин сбавил шаг, и не зря. Стоило только немного обратить внимание на то, что происходит вокруг, как он вдруг понял, если не все, то многие знают, что должно произойти. Братья-утешители и их подопечные смотрели на них с затаённым ожиданием. Жемчужинка шепнула: «Мне страшно». «Мне тоже», — подумал Мартин и взял невесту за руку. Ему вдруг показалось, будто весь мир потерял краски, звуки стали глуше, по телу прошла дрожь. «Спокойнее», — сказал магистр звонким голосом шиповничка. Наконец они вошли в просторный холл дома, занимаемого лордом Шамсом. Здесь, среди экзотических цветов в катках, собрались все, кого Мартин видел в доме слез. Двое плечистых братьев-утешителей встали за его спиной. Жемчужинку подхватили под руки, повели куда-то. Мартин дернулся за ней и почувствовал, что не может ни сдвинуться с места, ни сказать что-либо, ни пошевелиться. Осталось только понять, кто именно сделал его живой статуей — магистр или лорд Шамс. Если учесть, что тело стало неметь, начиная с шеи, пострадавшей от укуса сумасшедшей леди Бейли, куда магистр направлял свою магию тогда, в госпитале, то, вероятно, эта обездвиженность — часть плана. Шиповничек выступила вперед. «Здравствуй, мой старый друг. Или новый враг?» Лорд Шамс смотрел на свою внучку с легким удивлением и презрением. «А я думал, в чьем ты облике явишься, Рейн? Думал, выберешь его». Он кивнул на мертвеца. «Или своего мальчика на побегушках. Своим телом ты рисковать, конечно, не станешь. Ты всегда был трусоват. И все же попался в мою ловушку. Тебе действительно так дороги идиоты, по собственной слабости попавшие сюда? Каждый второй здесь достоин своей участи». Магистр заложил руки за спину и стоял, покачиваясь с пятки на носок. На мягких губах шиповничка блуждала мечтательная улыбка. «Что ты молчишь?» — спросил лорд Шамс. «На что ты смотришь?» «На все», — ответил магистр. «У твоей внучки молодые глаза, острое зрение, и сквозь эту призму весь мир видится иначе. Но ты ошибся». Мастер Герайн поднял голову. В пустых доселе глазах засветился разум. «Ты ошибся. Я здесь». Лорд Шамс провел рукою по лбу, пошатнулся. «А в двух телах? Это невозможно». «Трех», — сказал мертвец, не слишком ясно из-за кляпа. «В четырех», — едва шевеля языком, сказал Мартин. У лорда Шамса затряслись руки. Кажется, он еще сильнее постарел. Шиповничек склонила голову на бок. «Быть может, есть еще пара тел, за пределами твоей ловушки, Шамс. Это невозможно. Во всех трактатах сказано, что душа неделима. Это твоя ловушка, Рейн, верно? Магия не стоит на месте, мой друг. Наши гилеадские коллеги и не такое умеют. А обычай менять тела при надобности пошел именно от них. Наши соотечественники в этом отношении гораздо порядочнее. Лишь передают ученикам знания напрямую, а не перемалывают их личности. Лорд Шамс взял себя в руки. «Это ничего не меняет, ведь у меня есть еще один козырь». Привычная поза магистра, прямая спина, руки, сцепленные в замок на уровне живота, странно смотрелись в исполнении юного девичьего тела. Мастер Герайн стоял в точно такой же позе. «Козырь в рукаве!» — произнесли они одновременно. Мужской и женский голоса сплетались, и это двухголосие было на редкость гармоничным, будто действительно одно существо говорило двумя ртами. «Козырь в рукаве — это замечательно. Недавно один знакомый рассказал мне, как рассыпаются, словно карточные домики, слишком сложные планы, даже если они состоят из одних козырей». Лорд Шамс окончательно успокоился, сделал едва уловимое движение, и их четверых, шиповничка Мартина, мертвеца и мастера Герейна, окружили крепкие братья-утешители. Кинжал царапал Мартину шею. Шевельнись он, и даже магия не спасет. Лорд Шамс опустился в роскошное кресло. «Один знакомый моего знакомого, — продолжал магистр, — тоже баловался переселением из тела в тело. Из своего старого магически одаренного тела, лишенного способности колдовать, в юное, принадлежащее его ученику, знаменитому теперь художнику». Мартин помнил эту историю. Его картины перерисовывал мертвец, украшая храм ждущих. У этого мага тоже был очень сложный план, ведущий к тому же, к чему и вы идете, мой друг, к бессмертию и мировому господству. И где он теперь? «И мертв», — радостно подсказал мертвец. Мартин встретился взглядом с жемчужинкой. Она стояла бледная, закусив губу, прислонившись всем телом к скрывающей ее стеклянные перегородки. Что-то записывать она даже не пыталась, хотя на столике за ее спиной блестел маленький пишущий механизм и лежал блокнот с металлическим чернильным пером. «Его противник», — сквозь зубы сказал лорд Шамс, — «тоже многое потерял». «О! А вот и мой козырь!» Мартин не сразу понял, что имел в виду лорд Шамс, когда его помощники внесли в зал некий предмет, нечто среднее между мумией и свернутым в рулон ковром. Сверток этот довольно осторожно опустили на пол. «Как бы ты ни был силен, — задумчиво заметил лорд Шамс, потирая подбородок, — но далеко от тела уйти по тропам бездны ты не смог бы. Я нашел твое тело. Это было удивительно легко». Магистр наклонил голову, длинные волосы шиповничка скрыли его лицо. Двое братьев-утешителей развернули рулон, знакомая серая мантия, белая маска, длинные белые волосы рассыпались по синему ковру, скользнула по шелку мантии и упала рядом с телом, затянутая в перчатку рука. «Лорд Шамс», — склонился в поклоне брат-утешитель, — «там у дверей стоит магистр Рейнхельд и требует, чтобы вы приняли его незамедлительно». Мартин почувствовал, что его губы расползаются в улыбке. Ему начинало казаться, будто все происходящее — затяжной бредовый сон. «Пусть подождет!» — рявкнул лорд Шамс на мгновение молодея. «Что за представление бродячих актеров, Рейн?» Шиповничек и мастер Герейн одновременно развели руками. «Вы выполните свои обязательства, лорд Шамс?» — раздраженно спросил мастер Кайен. «Молчать!» «Кайен, вы действительно думали, что лорд Шамс хочет вам помочь?» — мягко спросил магистр, снова двумя голосами. Кайена перекосило. Он открыл было рот для ответа, но оказался не в силах справиться с бушующими в нем эмоциями. Указал на мастера Герайна. «Вам стоит помолчать, магистр. Вы создали это место. Вы виноваты во всем. Если бы не вы, лежать бы им в могилах, и не пришлось бы искать выход из тупика, в котором мы оказались по вашей милости и по милости проклятого». «Мне попросить у вас прощения за жизнь?» «Лорд Шамс», — робко напомнила себе брат-утешитель, — «магистр дома тьмы настаивает на встрече». «Ты выполнишь обещание, Шамс?» — крикнула игла. «Ты обещал мне сына!» «Замолчите!» — крикнул лорд Шамс. «В свой срок каждый здесь получит то, чего заслуживает». «Я слышу шуршание карточного домика», — сказал мертвец. Кажется, он успел сгрызть кляп. Оглянулся. «Не поняли, что ли? Ну, про козыри в рукаве, про карточный домик. Это ирония. Вы знаете, что такое ирония?» Лорд Шамс, кряхтя, опустился на колени, убрал прядку с лица магистра. «Знаешь, какие слухи ходят о твоем лице, Рейн? Что вместо лица у тебя портал в бездну, что ты на самом деле самозванец. А может быть, твое место заняла твоя якобы погибшая жена. Но это все неправда. Давай же узнаем». Шиповничек и Герейн посмотрели на иглу одинаково осуждающе. Она вдруг заплакала, опустила руки. «Да, я помогла им, провела через охрану. Магистр Каин прав. Если бы не вы, мне не пришлось бы...» Она кивнула на мертвеца. «Он, как и многие здесь, давно был бы мертв». «Это предательство, игла». «Да, и я давно несу за него наказание». Дверь, ведущая в холл, распахнулась. На пороге возникла высокая фигура в плаще и маске, но за магистра его принять было невозможно. До Мартина дошло, откуда взялись эти атрибуты. От розыгрыша мертвеца. Самозванцы выдавали добротные, но слишком простые ботинки и пистолет в руке. Дуло пистолета смотрело лорду Шамсу в лоб. Старый природник встал, скрестил руки на груди. «Здесь не работает магия. Это чистая механика». Человек сорвал маску быстрым движением, не сбивая прицела. Этого человека Мартин знал. Вечный оппозиционер магистра Рейнхольда, основатель Арнетской некроманской школы Эжен Синериад. «Как вы в ней дышите, магистр? И не видно ни бездны». «Через раз», — подсказал неугомонный мертвец. Потом произошло много, очень много событий одновременно. Мастер Синериад стреляет точно и четко в лоб лорда Шамса. Мартин видит, как дергаются братья-утешители, державшие кинжалы у еремных вен мертвеца и шиповничка, и тут же его собственное горло обжигает болью. Он видит, как бросается на здорового мужика, готового убить мертвеца, довольно невысокий отец Ленард, пытается отобрать у него кинжал. Брат-утешитель отмахивается, и отец Ленард кубарем летит на пол. Он слышит неистовый крик мастера иглы, она бросается на Синериада, и тот, кажется, стреляет. Как поднимается с пола магистр и тоже снимает маску. И под этой маской скрывается совсем другой человек, рыжий айзаканский жрец господин Исари. Как он сквозь зубы говорит, обращаясь к Синериаду: «Вы дурак? Он сейчас уйдет». слышит, как дрожащим голосом говорит мастер Герейн: «Я в своем теле! Хозяин и хозяйка! Я в своем теле!» А потом, задыхаясь: «Отец! Отец!» Время тянется, как капля смолы. Мартин видит и запоминает слишком много. Он не должен столько запомнить. Он видит, как падают на пол люди и пациенты дома слез и братья-утешители. Видит глаза жемчужинки. Так близко, будто их не разделяет добрая полусотня шагов. Что-то со зрением и со слухом случается. Он слышит отрывистые фразы. «Шамс сейчас уйдет к своему господину, Синерет. У вас в голове опилки?» — это говорит господин Исари. Кто-то кричит, кто-то плачет. «Я не хотел! Я не хотел! Это ты должна была выжить!» Кто-то проклинает лорда Шамса, кто-то его благодарит, кто-то истерически хохочет. Мастер Ладонна бьется головой об пол рядом с телом девочки лет пяти на вид. Вместо рук у девочки цветущие ветви. На мастере нет больше доспехов. Они ржавые пылью лежат у ее ног. Мастер Синери отогрызается. «Откуда я мог знать? Ведь вы магистр!» Это слово звучит как страшное ругательство. «Ни с кем не делитесь! Ни знаниями, ни планами!» Рыжий жрец отвечает. «Еще можно попытаться его догнать. Перехватить. Всех, кто могут ходить тропами бездны, прошу вперед. Остальных проведу я сам». Он скидывает мантию, остается в одной рубашке, поводит плечами, расправляет огромные крылья. Перья отчасти металлические, и крылья гремят, как доспехи. Мартин чувствует себя так, будто его медленно, с мучительной аккуратностью выворачивают наизнанку, а потом подцепляют крюком мозг и перемещают куда-то. В следующее мгновение он понимает, куда. В бездну. На сетчатке глаз будто отпечатывается испуганное лицо жемчужинки. Черное солнце бездны слепит глаза, и здесь не смолкают крики и стоны. И так неожиданно искренний радостный смех. Неподалеку он видит сидящую на серой земле девочку. Она смотрит на свои ладошки. «Не плачьте, тетушка Ладонна! Я больше не дерево! Я здорова!» Оглядывается. «А где тетушка Ладонна? У меня теперь ручки, как у всех!» Рыжий жрец подхватывает ее на руки, целует в висок. «Все хорошо, милая. Вы еще встретитесь». Женщина в мантии сестры-утешительницы бегает между людьми, заглядывает в лица. «Это бездна? Это бездна? Мы мертвы? А те, кого здесь нет, они живы? Точно живы? Все получилось!» Она обнимает хрупкую женщину, они плачут. «Он будет жить! Будет жить!» «Я тоже умер?» — оторопело спрашивает Мартин, скорее всего, у самого себя. «Нет», — отвечает ему лорд Рейнхольд, считая это началом проверки названия мастера.